Неужели он не имеет какого-либо отношения к биохимической трансформации? Нет, это все еще возможно. Просто ангелы более совершенны, чем его собственная мутация. Но также возможно, что это что-то, с чем Биннер никогда раньше не сталкивался. Но в целом, Биннер долго сидел в комнате, размышляя над различными вещами. В течение всего этого времени он занимался йогой и с большим трудом контролировал себя. Как только он затихал, вопрос ангела продолжал возникать в его сознании. Более того, и до, и после того, как он ложился в кровать, мысли не давали ему нормально отдохнуть. Так нельзя, попросту не могло продолжаться. После долгого размышления с закрытыми глазами, Биннер рывком открыл их. На этот раз в его взгляде появился непоколебимый блеск решимости. В Нью-Йорк. Глава 34. Важное поручение. Глава 34. Важное поручение. Все, что контролируется, выходит из-под контроля. Такие вопросы терзали Биннера так же глубоко, как утопающего водная трава. В эти дни он думал о проблеме ангела с открытыми и с закрытыми глазами. Даже днем он не мог выполнять свою работу, и создавал себе проблемы на заводе. Поэтому будет лучше просто поехать в Нью-Йорк, найти ангела и решить проблему раз и навсегда. Либо ему помогут, либо нет. В любом случае размышления покинут голову Брюса и перестанут терзать его. А ведь если ангел все-таки сходит с ума, то определенно имел возможность контролировать себя, чтобы не сеять хаос в городе. Так что в своем сердце Брюс рассчитывал научиться этому методу. Биннер поднялся со скрещенных ног. Он быстро собрал свою одежду, компьютер, вещи, деньги и ряд других перечисленных вещей. Затем, наконец-то взглянув на несколько чемоданов, висящих на его теле, не раздумывая, Баннер выбросил свою одежду и другие бесполезные вещи. С его контактами среди ведущих ученых, как только он доберется до Нью-Йорка, ему не составит особого труда раздобыть достаточно денег для достойной жизни. К тому времени, как все оказалось упаковано, Биннер стоял в дверях, оглядывая дом, в котором он жил уже несколько лет. Он сбежал сюда жить после того, как мутировал. От поиска работы до поиска учителей, что помогали ему контролировать его темперамент. Многие вещи связаны с этим местом. За годы работы он сколотил небольшое состояние. В противном случае одна только новость о появлении ангела в тот день взволновала бы его до глубины души. «Похоже, пора прощаться», – произнес Брюс и вздохнул с облегчением. Затем он взял самые важные вещи и покинул это место. Но едва ему удалось выйти из комнаты, стоит упомянуть, что из-за высокого расположения дома, в котором он жил, Брюс мог видеть все, что происходит во всем квартале. И вот сейчас он лицезрел, как несколько человек в черной униформе спецназа пробираются по склону, не более чем в 100 метрах от него. Оружие в рюкзаках и полное боевое снаряжение на теле с первого взгляда выдавали в них элитное спецподразделение. Иными словами, это не просто обычные солдаты. Лицо Баннера побледнело. Он тут же схватил сумку и пошел навстречу солдатам. Брюс планировал использовать местность в своих интересах. Биннер видел маршрут их движения, поэтому, пока он не станет выставлять себя на показ, у него имелись хорошие шансы уйти незамеченным. Но генерал Росс, стоявший у подножия холма с биноклем, с первого взгляда увидел знакомую фигуру. Причем речь шла не только о личном знакомстве. Биннер в свое время произнес на Росса действительно глубокое впечатление. Именно благодаря ему генерал сразу же сумел рассмотреть даже в огромной толпе. Росс мгновенно достал свою рацию. Блански. Цель обошла справа. На нем черная футболка и коричневые брюки. Носит с собой большую сумку. Блански сразу же посмотрел направо в поисках цели. После подтверждения, он сделал жест своим товарищам по команде, а затем ответил. «Да, сэр, я вижу его. Сэр, позвольте узнать, почему для поимки ученого требуется весь отряд?» На что Росс, сидя в командной машине, сразу сказал. «Не говори глупостей, просто как можно быстрее поймайте его». Беспомощный Блански мог только отбросить сомнения в своем разуме и погнаться за целью. Но он все еще сохранял некоторую бдительность и любознательность. «Разве, чтобы выследить обычного ученого, требуется целое подразделение спецназа? Что это за шутка? Может быть, они преследуют биологическую версию железного торговца с улиц Нью-Йорка? Да, не как-то совсем уж бредово». Тем временем внутри здания щита, после получения известия о том, что генерал Росс сам повел войска, в кабинете Фьюри находились сам Ник, Колсон и Хилл. Они смотрели на документы о проведении операции, что одобрил Росс. «Он, похоже, действительно хочет что-то заполучить», а потом продолжить охотиться за ангелом. Из-за его действий вся страна окажется дискредитирована. Так мы ангела никогда не удержим. Фьюри швырнул файлы на стол, а затем подпер лоб одной рукой. Хилл и Колсон тоже знали последние новости. Внезапно, Фил улыбнулся. «Директор, возможно, нам и вовсе не нужна вся эта головная боль. Что ты предлагаешь?» произнес Фьюри и, подняв глаза, посмотрел на Колсона. Тот, в свою очередь, объяснил, что, если мы заранее встанем и скажем, что Росс вообще не имеет к нам никакого отношения. Таким образом, даже если в будущем он снова начнет возиться с ангелом, это не будет иметь к нам никакого отношения. «Думаешь, лишь слов окажется достаточно?» – спросила Хилл. «Разумеется, что нет», – ответил Колсон, а затем добавил. «Мы также можем попросить кого-нибудь сказать это лично, чтобы продемонстрировать нашу добрую волю. Но самое главное, мы должны передать ангелу всю информацию, собранную о генерале Россе. Мы лишь схожи по положению с Россом. Поэтому я считаю, что если нам удастся заранее ясно выразим свое мнение, это сыграет нам на руку. Так у генерала Росса будет не больше месяца, чтобы снова начать преследование ангелов. Вот только если он снова зайдет слишком далеко, возможно, проживет только этот месяц. Технически, это действительно хорошая идея». Трое агентов посмотрели друг на друга и все молча согласились с решением. Но возник вопрос, кто будет передавать информацию ангелу. Взглянув друг на друга, Фьюри и Колсон перевели глаза на Хилла. «Женщина может стать лучшим решением проблемы». Естественно, что Хилл заметила и взгляды. Тем не менее, она сразу же решила избавиться от этого варианта. Было заявлено, что связанными агентами ангела станут Фил и Наташа. «Поскольку женщины подходят намного лучше для подобной миссии, я предлагаю поручить ее Наташе. Уверена, что она прекрасно справится с поставленной задачей. Наташа Романова является отличным выбором». Как только прозвучало это заявление, все трое кивнули в знак согласия. Таким образом, на Наташу свалилось несколько необычное задание. Глава 35. Исследование технологии ангелов. Глава 35. Исследование технологии ангелов. На следующий день. Здание ангелов. Восходит новорожденное солнце. Три ангела провели вместе всю ночь, обсуждая друг друга. Подобные им могут долгое время обходиться без сна и отдыха, но при этом они способны испытывать дискомфорт. Как только человек достигнет божественного уровня, его тело перестанет нуждаться в пище. Самое главное – надежный источник энергии. Даже дух можно пополнить ею. Но сон – это то, что также удобно и приятно. Это одно из самых простых наслаждений жизнью. Поэтому его не стоит игнорировать даже прекрасным ангелам. Умх! Издав милый звук, Хакси несколько лениво потянулась. В своем облегающем наряде она выглядела невероятно соблазнительно. Когда она тянулась, правой рукой держась за локоть левой, поэтому Лауэлл даже увидел намек на белоснежный нежный животик. КХМ. По сути, на нее невозможно смотреть и оставаться равнодушным. КХМ. Лауэллу также захотелось потянуться. Похоже, что зевота действительно заразительна. Кроме небесного города, что еще нам нужно обновить в ближайшем будущем? Спросила Айлана. Фух. Лауэлл медленно вздохнул. Затем, также немного лениво откинувшись на подушку, он сказал. Их много. Например, крылья ангела. Получив технологию микрочервоточин, мы сможем модернизировать их и получить возможность мгновенно перемещаться. Однако подобный фазовый сдвиг оказывает существенную нагрузку на тело, поэтому использовать его в бою не получится. Тело второго поколения не способно справиться с подобным бременем. Тело ангела второго поколения. Услышав это, Айлана посмотрела на свои руки с некоторым сожалением. В настоящее время она все еще оставалась на первом поколении. Хотя она тоже обладала мощной силой, но все равно значительно уступала второму поколению. Ангелы первого поколения считались обычными. Только когда они достигли второго поколения, то становились кем-то особенным. Естественно, что самым уважаемым являлось третье поколение. А тем временем Хакси ярко улыбнулась и произнесла. «Ну, не смотри ты так, как только наберешь достаточно сил, чтобы полностью использовать тело второго поколения, я уверен, что Лауэлл сразу же создаст его для тебя». Сказав это, она повернула голову и подмигнула королю ангелов. Наблюдая за ее маленьким жестом, Лауэлл беспомощно улыбнулся и сказал. «Совершенно верно, как только ангел сможет достичь точки полного овладения определенной способности, я сразу же загружу ему тело второго поколения. В нынешней ситуации это вполне допустимый вариант. В конце концов, сейчас в его распоряжении лишь несколько ангелов, и до создания полноценной цивилизации еще довольно далеко. Поэтому какой смысл хранить технологию, если она может быть полезна уже здесь и сейчас? Разве подобное не является действительно огромной глупостью? Услышав слова Лауэллу, Айлана тяжело кивнула. «Я обязательно буду очень сильно стараться». Тем временем правитель ангелов посмотрел на время и понял, что пришла пора идти отдыхать. Так что Лауэллу встал и сказал: «Сначала я покажу вам места, где вы сможете расположиться». Хотя основное знакомство и информация оказались получены одновременно при их создании, но имелись некоторые нюансы, которые следует прояснить. Более того, это ведь самая обычная вежливость. Ведь так, таким образом Трия прибыла на верхний этаж. Войдя внутрь, они попали в просторный и многофункциональный зал. За огромным столом в центре комнаты сидел Лауэллу. Затем слева расположилась зона отдыха, справа – тренажерный зал и место, где можно было пить чай. Все это довольно доступно. Лауэллу рассказывал эти вещи, пока они шли. Обойдя сеть на этаже, Лауэллу повел их по лестнице на следующий. Подойдя к двери в комнату, правитель ангелов протянул руку и открыл ее. Через некоторое время все это станет историей. Нашим новым домом станет небесный город. В тот же момент Хакси и Айлана кивнули головами. Район, где они жили до поры до времени, выглядел неплохо. Они втроем пошли в зону отдыха на первом этаже. Айлана подошел к функциональной зоне справа, чтобы узнать, какой чай подать. В этот момент Хикси и Лауэлл остались только вдвоем. В лаунж-зоне расположилось много больших диванов, и каждый сидел на своем. Хикси посмотрела на Лауэлла и сказала: «Пока мы изучаем структуру города ангелов, стоит ли нам одновременно модернизировать крылья?» Хотя они могли создать небесный город, однако его появление требовало наличия в его сознании полного набора знаний, соответствующих создаваемому объекту. Другими словами, если Лауэллу не будет знать, как заставить город летать, то тот в конечном счете сойдет с орбиты и попросту свалится на Землю. Поэтому прежде, чем приступать к настолько грандиозному проекту, следовало хорошо подготовиться. Хаем, Лауэллу подумал немного и кивнул. Да, пожалуй, стоит. Но кроме крыльев, есть еще несколько небольших, но практичных технологий, которым стоит уделить внимание. Тогда я оставлю за собой право развивать их. В этот момент Айлана, что уже заварила чайник, подошла с ним в руке и плавно сказала: «Похоже, мои способности к наукам не слишком велики, только боевые навыки действительно приличные. Но поскольку сейчас нет боев, мне ничего не помешает заниматься некоторыми незначительными вещами». Услышав ее слова, Лауэллу кивнул. «Что ж, тогда у нас разумное разделение труда, даже мне, как королю, нужно постоянно совершенствоваться и расти». С этими словами трое посмотрели друг на друга и кивнули. Исследование началось. Как король Лауэллу, по крайней мере, требовал от себя достаточных способностей, чтобы повести всех ангелов за собой. Будь то литература или боевые искусства, ему следовало разбираться во всех аспектах. На следующий день, женщина с длинными рыжими волнистыми волосами и довольно горячим телом стояла возле здания ангелов. Глава 36. Ангелы в масках. Глава 36. Ангелы в масках. Рано утром Лауэллу только что закончил разработку небольшой части технологий вместе с Айланой и заигрывал с Хакси. «Там внизу тебя ждет девушка, чья внешность не уступает ангельской». При этих словах Лауэллу сразу же активировал свой глаз проницательности. Таким образом он сумел узнать, что Наташа и в самом деле ждет его внизу. Более того, похоже, что она как раз собиралась войти в зал. Отключив глаз проницательности, он приблизился к сидевшей рядом с Хакси, а затем, протянув руку, тук, дал ей легенького щелбана. «Неужели ты действительно думаешь, что в этом мире есть кто-то, кто может сравниться с ангелом?» Хакси в свою очередь тут же прикрыла лоб рукой. Естественно, ни о какой боли не могло быть и речь, просто подобная реакция Лауэлла застала ее врасплох. Тем временем Лауэлла повернул голову, посмотрел на Айлану и сказал: «Спустись вниз и узнай, что она хочет, но не поднимайся. Если придется что-то уточнить, просто опробуй нашу недавно разработанную технологию». «Угу», — ответила Айлана и послушно кивнула. Затем из темного измерения она достала маску на пол лица. Последняя скрывала всю верхнюю половину лица. Она оставляла открытыми лишь кончик вздернутого носа и нежные красные губы. Тонкий узор превращал всю маску в произведение искусства. Затем Айлана встала и взмахнула парой белоснежных крыльев и, выйдя на крышу здания, спрыгнула вниз. В данный момент, под зданием ангелов, Наташа пришла к Лауэллу, держа в руках все документы, что щит сумел накопать на Росса. Ей приказали лишь передать все Лауэллу, все остальное по мере возможностей. «Боже мой, что произошло за то время, пока я выполняла последнюю миссию?» Наташа буквально вчера ночью зубрила информацию об ангеле, а теперь пришла, чтобы познакомиться с ним лично. Но чем больше она узнавала, тем более невероятным ей все это казалось. Что не так с этим миром? Почему в нем внезапно появился ангел? И что будет дальше? Всемирный потоп, ангел Лауэллу, рост 185 см, иногда покладист, иногда забывчивый, характер спокойный, с огромным вниманием и трепетом относиться к собственному народу, предположительно последний в своем роде, красивое лицо, развитое тело, каких-либо экстравагантных требований не выставлял, неприхотлив. Красавчик, и насколько, несколько вопросов промелькнуло в голове Наташи, но когда она перешла к следующей странице профиля Лауэлла, то вопрос оказался сразу же решен. «Боже мой, а неплохо как для ангела», произнесла Наташа, глядя на целую страницу фотографий с Лауэллом в разное время. Наташа никогда раньше не видела такого привлекательного мужчину. Лауэлл, безусловно, обладал способность сводить женщин с разума, даже если речь шла о подготовленных агентах. Но тот момент, после звука «Венг», прямо перед Наташей внезапно приземлилась девушка-ангел. Она плавно взмахнула крыльями и изящно спрятала их у себя за спиной. Сережка в ее правом ухе все еще покачивалась, когда она приземлилась. Наташа подняла голову и увидела, как золотые волосы Айланы блестели на солнце. Рост черной вдовы едва достигал 170, поэтому она казалась ниже всех остальных мстителей. С другой стороны, рост Айланы составлял 176 см. Разумеется, что обе девушки носили каблуки и казались визуально выше, но при этом пропорции все равно сохранялись. Айлана приземлилась как раз вовремя, чтобы увидеть, как Наташа несколько зачарованно смотрела на фотографию ее короля. Что за неуважительное отношение? Зачем рассматривать эти поделки, если вы можете посмотреть на настоящего короля? Айлана, а точнее все ангелы, с пониманием относились к подобным вещам. Все они знали, что довольно притягательны для низших рас и будут вызывать у них одержимость или заботу. Таким образом, акт просмотра фотографии или видео становился чем-то весьма обыденным. Но этим ведь можно наслаждаться и дома. Зачем рассматривать нечто штучное, когда вам может открыться идеальный оригинал? После серьезного напоминания Айланы, Наташа немедленно отреагировала, закрыв файл. Затем она посмотрела на стоящую перед ней девушку, и ее сердце ёкнуло. Разве в отчете не сказано, что Лауэлл последняя из своего народа? Как получилось, что появилась еще и эта девушка? И кто король ангелов? Похоже, что речь идет о Лауэлле, но тогда его профайл следовало весьма серьезно переработать. Чем вообще занимался разведывательный центр щита? Несмотря на то, что ее мысли разбегались, черная вдова все еще смотрела на Айлану с улыбкой. «Меня зовут Наташа Романова, я агент, связанный, отправленный щитом». Сказав это, она передала информацию о Россе в руки девушки и продолжила. «Мне поручено доставить эти документы к ангелу по имени Лауэллу, он король ангелов», тут же напомнила Айлана. «Хорошо, мне поручено передать документы вашему королю». Наташа не стала спорить и мгновенно сменила подход. Айлана небрежно пролистала документы, а затем активировала свой глаз проницательности, чтобы удостовериться в их подлинности. Окончательно убедившись, что проблемы нет, она взглянула на Наташу и отвернулась в сторону. Подняв правую руку, девушка приложила ее к уху. «Наташа». Хотя сцена казалась несколько безмолвной, но Лауэлл, что в этот момент находился на крыше здания ангела, получил по специальной линии запрос на вызов темной энергии. После того, тот оказался одобрен, в его голове раздался голос Айланы. «Ваше Величество, Хаэм», девушка по имени Наташа пришла сообщить. Выслушав доклад Айланы, правитель ангелов поднял голову и открыл свой глаз проницательности. Затем он снова опустил голову, изучая свои возможности и подбирая ответ. «Хорошо, забери информацию с собой, а Наташу отправь обратно, как вам будет угодно». Глава 37. Технология связи. Глава 37. Технология связи. После того, как Айлана разорвала связь, она сразу же обернулась. Король согласился принять эту информацию, и вам не придется встречаться с ним лично. Мне также сказали передать сообщение, чтобы вы могли проинформировать щит. Вот слова короля. Я знаю, что щит сделал, а что не делал. Поэтому при любом исходе каждый получит то, что заслужил. Подразумевалось следующее. Лауэлл прекрасно знал, кто хотел навредить его народу. Иными словами, результат зависит от того, что вы сделали. Если вам не пришло в голову натворить глупости и ваша совесть чиста, то переживать особо не стоит. Записав это предупреждение, Наташа серьезно кивнула Айлоне. «Хорошо, я запомню, но кто ты?» «Ангел Айлона». Проронив эти слова, девушка полностью выполнила задание. Поэтому Айлона с раскрытыми крыльями за спиной взлетел на вершину здания. После того, как девушка ушла, Наташа запомнила ее имя, кивнула головой и ушла. Хотя со стороны казалось, что это лишь обычная встреча, но черная вдова прекрасно понимала, что в этот раз ей удалось собрать небывалый урожай. Она сумела узнать довольно много полезной информации, что не предоставили другие агенты. То, что в настоящее время имеет наивысшую ценность в обществе, это самые актуальные новости. Таким образом, черная вдова, ни о чем не переживая, развернулась и ушла. Или точнее, села на свой мотоцикл и уехала. Айлона спустилась с крыши и сразу вошла в вестибюль. В то же время она сказала на ходу: технология связи успешно проверена. Все в пределах нормы. Нет необходимости увеличивать расход энергии, чтобы достичь совершенной связи. Речь шла о совершенно новой, но небольшой технологии, связь через темное пространство. Эта технология позволит ангелам, умеющим управлять энергией, напрямую овладеть способностью совершать телефонные звонки прямо в своей голове. Динг. Успешная установка новой технологии. Связь через темное пространство – та же функция, что и у обычных звонков, но вам предоставляется намного больше безопасности и удобства. На Земле вас могут прослушивать, когда вы звоните, но тех, кто способен внедриться в связь через темное пространство, не так уж много. Ведь подобные личности должны не только владеть весьма развитыми технологиями, но и уметь манипулировать темной энергией. Разумеется, что во всей вселенной Марвел не так уж много подходящих цивилизаций. Поэтому, кроме нескольких специальных методов, не существует ничего, что могло бы подслушать технологию связи через темное пространство. Разумеется, что это еще не конец, и ангелы продолжат развивать это направление. Так после того, как Айла насела, она тут же нетерпеливо сказала: «Раз нет никаких проблем, то тогда мы можем начать изучать более глубокие технологии». Несомненно, девушка совершенно права. По сравнению с технологией, что будет исследоваться дальше, текущая является лишь основанием. И эта технология была технология проекции энергии. В то время, когда Айлона начала заниматься своими делами, Хэкси, что только что получила щелбан от Лауэлла, наконец подняла голову. Она открыла свои немного слезящиеся голубые глаза и жалобно посмотрела на короля ангелов. «Больно». Услышав эти слова, Лауэлла немного удивился. Он знал, что на самом деле не использовал никакой силы, только легкий щелчок. Кроме того, Хэкси являлась ангелом второго поколения и не получит особого урона даже от взрыва ракеты. Как ей может быть больно? Хотя в душе он считал именно так, но Лауэлла все же нашел время, чтобы протянуть левую руку и погладить лоб Хэкси. «Хорошо, хорошо, уже ведь не больно». Он не являлся прямолинейным человеком, уговаривающим или уговариваемым. Сразу же после поглаживания Хэкси вернулась к своему королевскому облику. Она встала и оперлась на подушку дивана позади себя. Затем, сложив ноги, как у Лауэллу, она продолжила лениво разрабатывать чертеж небесного города. Уголки рта Лауэлла, что также изучал технологию проекции энергии, незаметно подергивались. Не слишком ли быстро девушка пришла в себя? Еще минуту назад Хэкси ведь обиженно плакала. Теперь же она совершенно спокойно и величественно работала над созданием небесного города. В этот момент внутри виллы Старк с видом на море. После почти полного уничтожения боевой брони Марк 3 он не только восстановил ее, но и создал новый доспех Марк 4, а затем приступил к созданию мобильного Марк 5. Однажды его чуть не распотрошили, и поэтому Тони пришла в голову идея создать боевую броню, которую он бы легко носить с собой. Так родился Марк 5. Преимущество этого доспеха в том, что его легко носить с собой, но и недостатки весьма очевидны. Например, существует только один слой металлической защиты, поэтому многие боевые функции недоступны или существуют в ограниченном варианте. Если оригинальный боевой доспех использовал импульсные пушки и двигатели, что питались от отдельного реактора ARC, то у Mark V все совершенно иначе. А все потому, что главная задача этой боевой брони в том, чтобы как можно быстрее вывести Тони из опасной ситуации. Иными словами, в доспехе можно драться, но лишь ограниченный отрезок времени. Посмотрев на собранную боевую броню, Тони тут же надел ее, чтобы проверить. Но поскольку передняя часть этого боевого доспеха полностью серебряная, он выглядел не так пафосно, как все остальные. «Я думаю, что этот комплект слишком урезан, что скажешь, о Джарвис?» «Я тоже так считаю, сэр». «Мистер Старк, чем вы заняты? Вы не появлялись в офисе уже очень давно. Вряд ли ваша компания может работать без своего лидера. И почему вы жертвуете все те знаменитые картины, что мы собирали все эти годы, называемым благотворительным организациям?» Пиппер спустилась на первый этаж по круговой лестнице в подземную лабораторию Тони. В ее словах звучал гнев. Она даже перешла на «вы», хотя ее отношения с Тони оставались довольно близкими. Но в последнее время Старк являлся еще тем халтурщиком в течение долгого времени. Глава 38. Хлорофилловый сок. Глава 38. Хлорофилловый сок. Видя, насколько агрессивно Пиппер шла в его сторону, Тони махнул рукой и сказал: «У тебя, что, простуда? Тогда тебе лучше держаться от меня подальше, потому что я не хочу заболеть». С этими словами он схватил со стола хлорофилловый напиток и попытался передать его Пиппер. «Не хочешь ли выпить? Это мой собственный рецепт, он должен вылечить простуду». Перед кокетливым лицом Тони, девушка сердито подошла к нему и спросил: «Почему ты отдал те знаменитые картины, что мы тогда купили, в эти так называемые благотворительные организации? Ты ведь прекрасно знаешь, что эти так называемые благотворительные организации, по сути, являются просто официальными налоговыми уловками для богатых и влиятельных людей. Это не совсем те руки, которым можно доверить настолько ценные вещи. В мире существует множество так называемых благотворительных организаций. Однако большинство из них – это просто способ для богатых и влиятельных людей избежать налогов. Конечно, есть те, кто действительно делает это ради благотворительности, но таких немного». Естественно, что, оказавшись под настолько серьезным напором, Тони объяснил: «Не, в этот раз, это благотворительные организации, которые я детально изучил. Они отдадут все это людям, которые действительно нуждаются в помощи». Пиппер попросту развела руками, она оказалась немного озадачена тем, почему Тони вдруг все это выдумал. Старк действительно жертвовал и раньше, однако он никогда прежде не действовал подобным образом. Речь шла о невероятно огромной сумме, но все они пожертвованы совершенно анонимно. Для чего он это сделал? Какие бы сомнения ни были у Пиппер, однако Тони не спеша поднял картину с изображением железного человека, прислоненную к столу, и подошел к простому кухонному уголку в этом подвале. Пиппер последовала за ним, но, к ее удивлению, Тони также заменил картину, что раньше ему действительно очень нравилось. Затем он повесил свой собственный портрет в образе железного человека. Что это было? Серьезный случай нарциссизма. Пиппер решила пока не обращать на это внимания и просто начала искать ключ. «Хорошо, но почему же ты до сих пор ни разу не приходил в корпорацию? Ты знаешь, сколько раз я помогала тебе с делами компании все это время. Но есть множество решений, что даже я не могу принять. Прежде мне необходимо получить твое одобрение, а тебя нет. Я буквально схожу с ума, и все равно выкраиваю время из своего дня, чтобы прийти к тебе. Если так будет продолжаться, мне придется уйти в отставку». «Хорошо, хорошо, теперь ты генеральный директор». Столкнувшись с вспышкой гнева Пиппера, Тони заткнул ей рот всего несколькими словами. Так на что же так жаловалась Пиппер? Разве ее не угнетал тот факт, что она являлась лишь простым секретарем? Поэтому столько работы заставило бы Пиппер почувствовать, что она проигрывает. Да, так бы почувствовал себя кто угодно. Поэтому Тони сразу же дал ей должность генерального директора. Таким образом, все проблемы оказались решены, потому что генеральный директор должен отвечать за многие вещи. Кроме того, в эти дни Тони лишь проверял, сможет ли Пиппер занять эту должность. Однако теперь все выглядело вполне нормально. Правда, если исключить немного взрывной характер. Боже мой, я, как бы это сказать, в одно мгновение Пиппер мигом прошла путь от секретаря до генерального директора. Естественно, что подобное не могло не ошарашивать. Это казалось похожим на то, как обычный ангел превращается в могущественного серафима с телом третьего поколения. Разумеется, что подобная метаморфоза становится невероятно огромным шоком для слабого организма. Тем же временем, вся иерархия щита оказалась удивлена не меньше, чем Пиппер. В офисе Фьюри на верхнем этаже в данный момент собрались 4 человека: Ник, Наташа, Хилл и Фил. Они сидели на диване в рядом друг с другом и обсуждали события сегодняшнего утра. «Наташа, что ты имеешь в виду? Теперь ангел больше не один. Ты действительно встретила сегодня утром еще одного?» Фьюри сидел на диване, опираясь локтями о колени, и пребывал в замешательстве. Об ангеле Лауэлле стало известно буквально на днях, а теперь появился еще один. «Значит, Лауэлл, король ангелов, и что я должен буду сообщить президенту?» Хилл удивлялась, девушка совершенно не понимала, что ей делать дальше. Они никогда не находили следов присутствия второго ангела. К концу дня, даже молчаливый Колсон не знал, что сказать или что написать. Щит поручил Наташе срочное задание без какого-либо предупреждения, хотя оно свалилось на их всех. Но разведцентр полностью провалился, так как не сумел заметить второго ангела. Но что, если существует третий, или даже четвертый? Подумав об этом, Колсон все же вздохнул с облегчением и сказал: «Похоже, что способности ангелов все же позволяют им отличать хорошее от плохого. Несомненно, это очень впечатляет». Угу-у-у-у. Замечание Колсона оказалось единодушно поддержано собравшимися. К счастью, ангелы не принимали действия людей слишком близко к сердцу. Было бы действительно очень печально, если бы они испортили имидж всей страны из-за действий одного единственного человека, Росса. Но даже так, как минимум, доброжелательность ангела по отношению к государственному секретарю по военным вопросам и палате представителей значительно снизилась. Все же Росс являлся генералом и не мог действовать настолько открыто без одобрения вышестоящего начальства. С другой стороны, щиты военные никак не связаны. Поэтому смерть генерала никак не повлияет на Фьюри и его подчиненных. Их можно считать как минимум двумя отдельными государствами. В этот момент Фьюри внезапно вспомнил о чем-то и спросил: «Так, а что насчет второго ангела, которого ты видела? Чем он отличается от Лауэлла?» «Хотя установлено, что мифы имеют мало общего с нашими ангелами, однако я думаю, что раз они оба ангелы, то между ними определенно должны быть какие-то отношения, ведь так?» Глава 39. Ревнивая Хэкси. Глава 39. Ревнивая Хэкси. Хаэм, Наташа на мгновение задумалась. Длинные светлые волосы, серьга в правом ухе и крылья, как у Лауэлла. Рост не менее 175, стиль одежды вполне стандартный. Но вот черты лица мне неизвестны, так как она носила очень тонкую маску. Маска закрывала большую часть лица, так что оставались видны только ее подбородок, губы и немного носа. Ах да, у нее коричневые зрачки. После описания Наташи, трое агентов щита получили некоторое представление об Айлоне. Вот только кроме ее облика никакой иной информации попросту не имелось. Несомненно, это не очень хорошо, и им придется продолжить собирать информацию. Неожиданно, Наташа почувствовала вспышку света, как будто она что-то вспомнила. Ангел Айлона, казалось, повернулась боком, когда взяла информацию в свои руки. Затем, после некоторого периода молчания, она вновь повернулась, чтобы сказать, что король ангелов благодарен за предупреждение. Более того, Айлона также передал слова самого короля ангелов. Но как проходило это общение? Все это время девушка ведь молчала. Подумав об этом, Наташа тут же рассказала всем остальным. Также после того, как ангел забрала информацию, она передала мне ответить спустя несколько минут молчания. Похоже, что ангелы каким-то образом поддерживают связь друг с другом, но как именно, я не обнаружила. Хис, теперь еще и это. Хотя, наконец-то у них появилась ключевая информация. Вот только, а как ее анализировать? В этом довольно большом офисе 4 лучших агента щита смотрели друг на друга. Каждый из них обладал различным спектром знаний, но никто не владел настолько глубокими научными изысканиями. В лучшем случае, они могли понять, что есть специальная способность, позволяющая ангелам общаться друг с другом без использования прямой речи. Но это становится понятно уже через несколько мгновений, а что делать потом? В какую сторону вести рассуждения? Но потом Хилл задумалась и сказала: «Раз ангелы обладают способностью общаться без слов, значит ли это, что они могут проявлять свои мысли с помощью разума?» Способность говорить, передавая мысли. Это само по себе весьма необычное явление. Это может оказаться очень полезно во многих местах. Поэтому, когда прозвучали слова Хилл, все мгновенно переключили свое внимание на это. Но, в чем разница между подобным и анализом технологии связи с темной энергией? Трудно поверить, что вы не знаете всех способностей, лежащих на поверхности. Насколько глубоки способности, которые вы все еще должны будете анализировать. Так что в итоге, Хилл посмотрела на молчаливую Наташу слева от нее, а затем взглянула на дуэт Колсона и Фьюри. Ух, наконец она вздохнула. Я разберусь с этим вечером и передам в разведцентр. Пусть они уделят внимание этому вопросу. При этих словах, все кивнули головами. Они все являлись агентами, и это не их задача решать научные проблемы. Профессиональные вопросы следует оставить специалиста. Но разговоры способен вести каждый. Хотя это и звучит так, будто смертные могут решить проблему богов. Тем не менее все их стремления все равно бесполезны. Даже если позволим мозговому центру империи Нова решить данную задачу, шанс на успех все равно останется невероятно скромным. К тому времени, когда щит закончил обсуждение, на улице уже вечерело. В это же время Хакси и Айлана находились на верхнем этаже здания Ангела, но без Лауэлла. Дело не в том, что он ушел. Вместо этого он поднялся на самый верх здания, чтобы отдохнуть. Молодой ангел лежал на специально посаженном газоне с уклоном в 25 градусов. Лауэлл, заложив руки за голову, совершенно спокойно смотрел на звезды. В этот период времени Лауэлл понял, что любит смотреть на огромный космос. Многие говорили, что через долгое время им надоест, но Лауэлл чувствовал, что никогда не устанет. Возможно, это и стало причиной появления ангельской расы. Фух, он сделал глубокий вдох. Лауэлл задумался, пока его рот все еще оставался открыт. Если бы с ним рядом находилась еще Линбин и Киша, то разработка технологий прогрессировала бы гораздо быстрее. Впрочем, сейчас думать о подобном несколько поспешно. Пат-пат-пат, в тот момент раздался звук высоких каблуков. Даже прожив вместе всего два дня, Лауэлл узнал, что это шаги Хакси. Звук ее шагов нес в себе ощущение непритязательности и роскоши. Вы можете расслабиться, даже просто слушая звук ее шагов. Когда ее фигура приблизилась, Хакси поправила свои серебристые волосы. Затем, приблизившись на расстояние менее ладони, она присела и сказала: «Не самый лучший выбор. Эти двое хоть и являются сестрами, но скорее враги, чем союзники». О, разумеется, что так как девушек создавал Лауэлл, он установил и определенный уровень взаимоотношений между ангелами. Таким образом, у девушек не возникнет ощущения, что для них все начинают заново. По сути, они никогда не знали друг друга, но при этом хорошо понимали, так словно взаимодействовали уже долгие годы. Естественно, что для получения подобной синергии ангелов следовало создавать на основе одной и той же вселенной. Таким образом всем казалось, что они попросту перевоплотились в новом мире, а у них за спинами целая история. Если же призвать ангелов из разных миров, то последним придется довольно долгое время учиться работать вместе и привыкать друг к другу. После напоминания Хакси, Лауэлл тоже вспомнил об отношении любви-ненависти между Линбин и Киша. Впрочем, даже в этом случае его весьма интересовало, какие новые искры возникнут, когда они встретятся друг с другом в этом мире. Но уже в следующий момент Хикси неожиданно протянул указательный палец левой руки и потрепала его по щеке. Затем она очень обиженным голосом сказала: «Да как ты смеешь думать о других ангелах, когда лишь несколько дней назад создал меня и Айлану? Сейчас в твоих мыслях должны быть только мы, ведь так?» Глава 40. Человек, обожающий играть с остальными игрушками. Глава 40. Человек, обожающий играть с остальными игрушками. А. Под взглядом Хакси, Лауэлл беспомощно поджал губы. Затем со вздохом повернулась боком, чтобы посмотреть на прекрасную девушку. «Как ты успела так быстро научиться подобным беспощадным трюкам у местных женщин?» «Хи-хи-хи, в битве все средства хороши», — ответила Хакси, а затем повернулась к звездам и обхватила правой рукой левое запястье молодого ангела. Она словно выучила очень мощный прием. Хотя если говорить жестко, то это был действительно сильный ход. По крайней мере, он фактически заставил Лауэлл потерять дар речи. Затем, когда молодой ангел повернулся обратно, чтобы лечь, и он продолжил смотреть на звезды, Хакси переместилась вниз и последовала его примеру. Положив левую руку на затылок, она уперлась локтем в правый локоть Лауэлл, затем указала правой рукой на звездное небо и сказала веселым тоном: Король, что ты скажешь насчет того, чтобы в будущем создать наш дом вон там? Когда Хакси говорила, она намеренно изменил тон на словах «наш дом». Те, кто не понимал, не знали, что она имела в виду. Дом для двух человек, или дом ангелов. Шлеп, прекрати это. Лауэлл вытянула руку, что не была прижата к Хакси, и слегка шлепнул ее по слишком длинному пальчику. С твоим нынешним зрением и восприятием ты даже не способна увидеть, что там находится. Итак, Лауэлл говорил следующее. Комментарий, что ты только что сделала, предлагая поселиться в совершенно неизученном месте. Подобное может сказать лишь тот, кто пьян. Когда Хакси получила шлепок по руке, то стало немного честнее. Тем не менее, девушка все равно не планировала сдаваться. Похоже, она определенно обладала весьма упрямым характером. Я не говорила о каком-то определенном расстоянии. Просто мне кажется, что в том направлении действительно есть красивое звездное небо. Вселенная невероятно велика. Если вычислить площадь всех углов точки в 365 градусов, даже продвижение на миллиметр вперед в пространстве окажется во много раз больше предыдущего. Поэтому случайное направление, указанное таким образом, говорит о действительном и недействительном. Но, а если там действительно красивое звездное небо, произнес Лауэлл с сомнением в голосе. Затем он слегка повернул голову и посмотрел на Хакси. Услышав его слова, она тоже повернула голову, чтобы посмотреть на него. Если там действительно есть красивое звездное небо, то я сделаю так, как ты говоришь, и мы построим наш дом. Король, предоставляя выбор места для дома непосредственно подчиненному ему ангелу. Как все это должно выглядеть со стороны? Хотя окончательная власть принадлежала королю, просто сказать вот так прямо, уже большая честь. Так что на данный момент, воздух стал немного тихим. В небесно-голубых глазах Хакси запечатались чарующие глаза Лауэллу. Казалось, никто больше не знал, что сказать. Как и хитрой лисички, у Хакси была очень гладкая шерстка. Но Лауэлл все равно поймал ее. И теперь с этим вообще ничего нельзя было поделать. Но как раз в тот момент, когда Хакси собирался проявить инициативу и еще сильнее сблизиться с Лауэллом, топ-поп, вдалеке послышался звук шагов. Кто бы это мог быть? Конечно же, Айлана. Как только она заметила сладкую парочку, то тут же хихикнув вырвала этих двоих из их маленького мирка. Лауэллу, Хакси, я приготовила чай, идите и попробуйте, пока не остыл. КХМ. Хакси тут же опомнилась, взяла себя в руки, а затем дважды кашлянув сказала: «Пойдем, не будем заставлять Айлану ждать». С этими словами она тут же встала. Затем тремя или даже двумя быстрыми шагами быстро догнала Айлану. Лауэлл повернулся и в полоборота посмотрел на Хакси, что уже поспешила прочь, и улыбнулся. «Думаешь, ты можешь испортить меня только потому, что твой прототип королева ангелов? Нет уж, девочки, мы еще посмотрим, кто кого научит действительно плохим вещам». КХМ. Лауэлл, что на некоторое время оказался во власти своего воображения, дважды слегка кашлянул и встал. Затем он отправился по дороге, ведущей на последний этаж, к холлу на верхнем этаже. Чтобы комната не оставалась слишком тихой, телевизор на одной из стен оказался включен и показывал последние новости. Потягивая чай, что приготовила Айлана, три ангела отдыхали. В этот момент в новостях вдруг передали информацию о Тони. Группа Старка официально объявила, что ее новым генеральным директором стала мисс Пиппер Поттс. Разумеется, что мисс Поттс сразу же сделала официальное заявление. «Я постараюсь сделать как можно больше в этой новой и сложной роли». Далее Тони Старк говорит, что через несколько дней он посетит последнюю гонку Формулы-1 в Монако. Монако – очень туристический город. Глядя на происходящее, Лауэллу легко догадался, что приближался момент первого появления «хлыста» Ванка, подкараулить Тони и попытаться убить его на гонке. Когда Лауэллу просматривает сообщение Тони, Айлана также заинтересовалась этим довольно знаменитым человеком. Она даже спросила: «Лауэллу, должны ли мы вмешаться в эту ситуацию?» «Нет», но правитель ангелов решительно отказался. «Если речь пойдет только о нем, то такая ситуация не принесет нам много энергии и веры. Если нет прямой угрозы для простых людей, то нам нет необходимости вмешиваться. Мы и веры не соберем, и росту местных героев помешаем». Тони Старк – обычный парень, что создает стальные игрушки. Это не совсем одно и то же, но практически одно и то же. Тони Старк достаточно умен, чтобы самостоятельно разобраться со своими проблемами. Тем более, чем чаще ангелы появляться, тем менее загадочными их считают. Значит, они должны действовать только в самый критический момент. Глава 41. Технология проекции. Глава 41. Технология проекции. Несколько дней спустя. Раннее утро. В то время как Тони взял Пиппер и Хэппи, чтобы поучаствовать в гонках Формулы-1 в Монако, Айлана на верхнем этаже здания ангелов засверкала невероятно яркой улыбкой. Это успех. Эксперимент с проецированием прошел так, как планировалось. В этот момент ее радостный голос звучал невероятно громко. Хэппи и Айлана смотрели на виртуальную панель управления перед руками Лауэлл. Естественно, что проекция не требовала управления при помощи физических манипуляторов. На самом деле она контролировалась через разум, а визуальное не более чем удобное отображение. Вы также можете понять, что это панель управления системой для ангела. Благодаря этому удобство и эффективность работы ангелов на любом уровне возрастает экспоненциально. Возьмем, к примеру, исследование. Можете ли вы поверить, что на днях они втроем занимались проведением действительно сложными экспериментами, но при этом все спланировали лишь в своих головах, а теперь еще и это, будь то расчеты, моделирование, настройка или различные аспекты удобства технологии и проекции, это то, что обычно невозможно себе представить. Если говорить о технической составляющей, то речь идет лишь об использовании намерений, связанных с энергией, подобно тому, как ангелы используют энергию в своих телах. Динг. Установка технологии успешна. Технология проекции, используя мысли для создания полнофункционального компьютера в реальности. Невероятно удобная вещь, что способна облегчить жизнь ангела любого уровня. Через некоторое время Лауэлл полностью приноровился управлять виртуальным компьютером. Затем он передал эту способность Хэппи и Айлане. Одним взмахом руки девушки заполучили новейшую технологию. Перед их глазами вмиг появилась серебристая панель управления. Затем Хэппи на мгновение закрыла глаза. Таким образом она переносила разработанную ею технологию небесного города в панель, чтобы визуализировать ее для Айлана и Лауэлла. И вот мгновение спустя, Хэппи открыла свои небесно-голубые глаза. Сразу же после этого перед взором троицы проплыл большой эскиз модели парящего города. Однако он весьма отличался от того древнего поселения со сверкающими стенами, о котором упоминалось в Библии. Небесный город, создаваемый Хэппи, отличался наличием огромного количества футуристических технологий. Более того, девушка даже подготовила для поселения весьма специфическую схему озеленения. Таким образом, весь небесный город выглядел одновременно футуристическим и невероятно красивым. Несомненно, это и в самом деле райское место обитания ангелов. Благодаря контрасту между землей и небесным городом, очаровывающий эффект еще больше усиливался. В этот момент Айлана оказалась весьма очарована эскизом модели небесного города, что создала Хэппи. Но, с другой стороны, Лауэлл все еще молча размышлял и рассматривал проекцию. Что ни говори, а перед ним и в самом деле лишь зарисовка. В интерьере практически отсутствовали различные мелочи. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. В конце концов, Хэппи работала над этим проектом лишь несколько дней. Поэтому ее достижения в любом случае оставались невероятно впечатляющими. Это определенно очень большой проект, который ни одна другая цивилизация не смогла бы осуществить, если бы захотела. И все это Хэппи в одиночку сделал за несколько. Но теперь, когда у них есть технология проекции, в будущем появится возможность одновременной разработки сразу несколькими ангелами. Таким образом, не появится проблем с дублированием или несовпадением. Лауэлл, нынешний город ангелов я спроектирую исходя из размера 10 километров в радиусе. Хэппи вытянула пальцы, щелкнула виртуальной моделью и объяснила. Этого должно быть достаточно, чтобы использовать его, пока мы не переберемся еще выше. Хорошо, пусть так и будет, Лауэлл кивнул головой в знак согласия. Все-таки технологии ангелов весьма компакты. Таким образом, в небесном городе с радиусом в 10 километров вполне достаточно места, чтобы разместить все необходимое для выживания. Что касается размера людей внизу, то небесный город, паря в небесах, будет генерировать различные облака. Таким образом, даже если он окажется замечен, никто не сможет рассмотреть все нужные детали. Все-таки ангелам все еще нужно притворяться похожими на своих мифических сородичей. Разумеется, что лучше всего город окажется заметен для спутников, но и они сумеют рассмотреть лишь контуры и общие детали. Таким образом, открытой будет оставаться лишь внешняя структура. Далее, мы вместе начнем работать над развитием внутренних технологий небесного города. Также мне известно об одном металле на Земле, который нам определенно стоит добыть. Тем не менее, это потребует от нас разработки серии комплектов, включающих сбор, заготовку, транспортировку и производство готового продукта. Естественно, что металл, о котором говорил Лауэлл, это антарктический вибраниум. Из него можно создать как определенное оружие, так и броню. Хотя сила атаки изготовленного вооружения окажется ниже, чем у обычного вибраниума, но вот его защитные свойства намного лучше. Услышав слова Лауэлл, девушки на мгновение оказались немного удивлены. Они не ожидали, что на Земле есть настолько особенный металл. Более того, стоит упомянуть, что антарктического вибраниума не так уж много. По сути, найти его можно исключительно на Земле в достаточно необычном месте. Тем временем Хакси радостно открыл другой модуль и сказала: «Тогда я буду изучать этот объект, а вы займитесь всем остальным». Айлана тут же бросил на Лауэлла несколько бессильный взгляд. Она ничего не могла сделать, так как не имела соответствующих способностей. Девушке хватало сил лишь на ведение второстепенных проектов и исследований, в то время как Лауэлл мог на равных работать с Хакси. Тем не менее, король ангелов сразу же принялся успокаивать девушку. «Все в порядке, у всех ангелов есть свои сильные и слабые стороны. Исследователи хороши в науке, а воины в битве. У каждого свои склонности. Так если в будущем какой-нибудь неблагодарный придет искать неприятностей, то только ты сможешь разделаться с ним тремя ударами». Хотя Хакси тоже могла это сделать, но Айлане все равно оказалось приятно услышать подобные слова. Тем временем Хакси и вовсе не обращала на них какого-либо внимания. Она с головой погрузилась в работу. К счастью, конструкции являлись модульными и могли разрабатываться отдельно друг от друга. Но в данный момент на телефон Лауэлла внезапно пришло сообщение. Однако молодому парню оказалось лень его вытаскивать, поэтому он воспользовался глазом проницательности. Как оказалось, это щит прислал сообщение со свежей информацией о генерале Росси. Глава 42. Лауэллу не спасает Тони. Глава 42. Лауэллу не спасает Тони. «Приветствую, Ваше Величество. Вас беспокоит агент Колсон из щита. На этот раз я хочу сообщить вам достаточно интересную информацию. Генерал Росс вернулся из поездки в Монако несколько дней назад. В то же время частная команда спецназа, которую он вывел, понесла существенные потери. Из четверых солдат плюс пилот вертолета, вернулся лишь один. По данным нашего расследования, причиной поездки Росса являлась поимка человека-мутанта, что стал жертвой несчастного случая во время проведения эксперимента несколько лет назад. Он не только физически силен, но и обладает мощной атакой. В прикрепленном файле есть основная информация об этом мутанте. Если Росс снова начнет преследовать вас, пожалуйста, не беспокойтесь ни о каких факторах, он не имеет к нам никакого отношения. Даже если возникнут какие-либо проблемы на международном уровне, щит выступит в вашу защиту. Выше приведена вся информация, которую мы можем получить». Прочитав все сообщения, Лауэлл презрительно улыбнулся. Когда Хакси увидела это, она окинула его двумя любопытными детскими глазками. Хотя она не могла спросить напрямую, но ей ничего не мешало показать свое любопытство. «Вот, если ты не скажешь, то я буду сидеть и внимательно смотреть на тебя. Ну, что скажешь, или мне смотреть еще и с укором?»